Глава 60. Мы провели с Андреем довольно веселый вечер, но я еще раз отметила для себя, что он мне может быть только другом. С ним весело, но нет бабочек в животе от общения с ним. Таких, какие порхают внутри меня, если меня касается Мот. Даже не знаю, почему вспомнила о нем. Вроде как мы с ним враги, но я действительно ничего не могу с собой поделать, когда он подходит близко, смотрит в мои глаза, трогает за руки или целует. Когда целует, внутри меня целая армия бабочек летать начинает и щекотать крылышками живот изнутри. Почему вот так? Андрей вроде и симпатичный парень, и общительный, без загонов, какие есть у Матвея, а почему-то не нравится вовсе. Как юноша. Тянет к плохишу. Наверное, не так уж и не правы те, кто утверждает, что хорошие девочки влюбляются в плохих мальчиков. А с ними просто интереснее. Есть элемент игры, загадки, соревнования, если хотите. Нет ничего особенного, чтобы сразить хорошего мальчика и получить его сердце. А вот получить любовь плохиша вовсе нелегко и ценно. А еще верное утверждение о том, что плохие мальчики оставляют раны в сердцах хороших девочек. Ведь я никогда не прощу поведения Матвея. Даже если он будет умолять меня простить его за все его дурацкие выкрутасы, шантаж и оскорбления. Даже если будет утверждать, что это все от лукавого, беса и прочее, не прощу. Нельзя, но нельзя так вести с другими людьми. Мы же не игрушки какие-то. У нас тоже есть душа, гордость, сердце. С чего он решил, что имеет право играть с нами и относиться неуважительно по той простой причине, что мы не рождены в семье английской королевы или московской элиты? Да Матвей не станет у меня просить прощения. Зачем бы ему это было нужно? Сложно себе такое представить, как Мот, разрывая майку на груди, слезно молит о прощении. Но все же для себя я уже давно решила, что подобные вещи прощать не стоит. Даже если этот поганец тебе неожиданно начнет нравиться. Гнать нужно эти мысли. Прочь, подальше. За три океана. И не прощать таких, а прощаться с ними раз и навсегда. Я очень надеялась, что в конце учебного года срок, который уже пошел, я смогу делать именно это. С радостью распрощаюсь с заклятым сводным братиком и его мамочкой. «Слушай, ну ты не говори только братцу своему, что мы виделись», — попросила я Андрея, когда он подвозил меня до моего квартала. До дома я уговорила его не вести меня, а то Мот еще увидит. И к чему мне лишние проблемы? Их в последнее время и без того вагон и маленькая тележка. А то Матвей мне мозг чайной ложечкой выест. «Мозг? Чайной ложечкой?» – рассмеялся Андрей. «Ну ты и придумала, Ангелин!» «Он может!» «Не сомневаюсь», – ответил он. «Не беспокойся, я ничего ему не скажу. Мы, знаешь ли, в последнее время не общаемся почти». Вот так ты и стала яблоком раздора. «Я?» – подняла я брови вверх. «Да нет, ты, наверное, что-то путаешь или не так понял Матвея. Не мог он с тобой контакт прервать из-за меня?» «Нет», покачал головой Андрей и перестал вдруг улыбаться. «Я не путаю ничего. Из-за тебя мы поссорились. Он требовал, чтобы я к тебе не лез». Я так и застыла на месте. Открывала и закрывала рот обратно. «Так и сказал? Мот? Что не позволит нам общаться?» «Ого! Кажется, Андрей сообщил мне того, чего не стоило. И Мот не хотел бы, чтобы я знала об их конфликте». «Может, ты ему самому нравишься?» — спросил он. «Я? Ему?» — растерялась я и покраснела. «Да нет, конечно. Ты что? Ты же слышал, как он относится к таким, как я, нищебродам. Мы же не люди для него». «Да, но ты не такая, как все». «А какая я?» — удивилась я. «Красивая, очень», — ответил он, глядя в мои глаза. Я снова смутилась. Теперь уже от столь внезапного комплимента Андрея. Как-то он слишком быстро ко мне подбирается. Наверное, об этом и предупреждал меня Матвей, когда мы с ним говорили об Андрее. Осыпет комплиментами, усыпит бдительность и разобьет мне сердце. «И что? Когда красивая, то уже больше на человека становлюсь похожа? Даже если бедна, как церковная мышь?» «Нет, просто...» — задумался он над словом, которое больше всего сюда подходит. «Когда возникают определенные желания к девушке, то уже не столь важно становится ее происхождение. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю сейчас». Я понимала. Только поверить в это не смогла бы. Матвей испытывает ко мне влечение, как парень к девушке. Или парни просто наговаривают друг на друга. Или оба испытывают это. Как же тут не сойти с ума, прежде чем выяснишь правду? Совсем мне голову забили своими глупостями. Да ну, брось ты, отвернулась я к окну. Никаких таких желаний Матвей ко мне не испытывает. Мы не можем знать наверняка, хмыкнул Андрей. Слушай, я вот что хотел сказать еще. У вас дискотека завтра, да? Да, а что? Я могу прийти. Куда? К нам в школу? Ну да. А пустят? Пустят, уверенно ответил он. Это, между прочим, к твоему сведению, и моя бывшая школа. Я оттуда год назад выпустился. Учителя помнят меня и пустят погулять на их праздники жизни. Хм, интересно, хитро улыбнулась я. Если на эту самую дискотеку придет Андрей, и мы с ним потанцуем пару метляков, то у Мота взорвется котелок от злости. Почему бы и нет? Ну, приходи, улыбнулась я Андрею. Ладно, я побежала, а то жена опекуна заругает. «Давай, пока! До встречи на дискотеке, Ангелина!» «До встречи!» Я захлопнула дверь его машины и пошла в сторону нашего дома, который находился через несколько соседских домов.